входе в гавань Полярная, эхолоты кораблей, как правило, отмечают двойной грунт. Очевидно, образовалось плотное одеяло из древних водорослей, которое ультразвук пробивает с трудом. Учти это. «Есть», — ответил Савка, — «я учту. Спасибо за совет». Плакидов вслед уходящему Юнге погрозил пальцем. «Не зазнавайся!» — крикнул он Савке. Потом вся школа Юнг была построена во фронт перед зданием учебного корпуса. Был зачитан приказ Аграмова. Выносили благодарность юнгам-отличникам и тем, кто успешно сдал экзамены. В боцманском взводе был особо выделен Мишка Сдыбнев, а среди радистов Савка расслышал имя своего друга Мазгута Назыпова. По классу рулевых благодарили очень многих, в том числе назвали Колю Поскочина и Савку. Очевидно, тройку его сочли за случайный огрех. «А каникулы будут?» — спросил кто-то наивничая. «Каникул на войне не бывает», — отвечал Аграмов. «В нынешнем же году вы должны стоять боевую вахту на действующих флотах. До наступления призывного возраста вы все останетесь в звании юнги. С 18 станете кадровыми матросами. Дальнейшая ваша судьба зависит от вас самих. Но я свято верю», — закончил начальник школы, «что среди вас многие достигнут высокого звания адмирала». В морозном воздухе зычно разносились голоса ротных офицеров. Черные роты на белом снегу разворачивались и расходились. Флот — могучий и сложный организм, лязгающий броней, ревящий бурями воздуходувок, весь в пении турбин и пальбе дизельных клапанов. Флот, насыщенный жесткими регламентами вахт, визирующий беглое скольжение противника на четких линзах оптических датчиков. Этот волшебный флот уже приближался к ним. Эпилог третий. Написан Саввой Яковлевичем Огурцовым. Осенью 44 года я на центральной улице Мурманска нарвался на патруль. Стал с ним спорить, и комендант города отправил меня на 5 суток в гарнизонную гауптвахту. Эсминец наш тогда стоял в доке, и это меня малость утешало. Не успел я отсидеть и суток, как утром меня вызвали из камеры. Смотрю, в коридоре похаживает штурман. «Завтракал?» «Да какой тут завтрак?» — отвечаю ему. «Вижу, конвой нанесет мне ремень, тащит шнурки от ботинок, отобранные у меня при аресте, чтобы я не повесился. Чувствую, что меня сейчас выпустят», — штурман сказал на улице. Звонили с кораблей плохой погоды. Им срочно нужен штурманский электрик. А своего они отправили с караваном в Исландию. «Шагай в росту, там тебя ждут». «Есть!» По шпалам, прыгая через рельсы, я добрался до росты. Возле причала, вижу, тихо подымливает сторожевик. Снег на его палубе кашей, значит, машина уже на подогреве. Корабли плохой погоды назывались так потому, что их имена ничего доброго морякам не сулили. Ураган, мгла, тайфун, смерч, вихрь и прочие прелести. Штурман на сторожевике совсем молодой парень. Потому, наверное, и не стал удивляться, что ему прислали мальчишку. Был он деловито краток и очень вежлив со мною. «У нас всего 3 часа до съемки со швартов. Идем в мотку на обстрел противника. Надо срочно запускать шарик». «Я понял. За 3 часа гирокомпас только отыщет истинный меридиан, но его затухающие колебания в поисках норда закончатся, когда сторожевик из Кольского залива уже будет выходить в океан. Медлить нельзя. Надо запускать сразу». «Завтракал?» Ну, пообедаешь после команды. Штурма